Третья. Бель. 14 лет. Первую любовь называют самой болезненной. Теперь я начинаю понимать, почему. Кажется, будто я падаю прямо в океан. Не прыгаю бомбочкой, нет. Скорее врезаюсь в него плашмя. Ну, знаете, когда столкновение с поверхностью ощущается как удар о бетон. Мне ужасно больно. Больно смотреть в его карие глаза. Больно от того, как они вспыхивают, когда мы встречаемся взглядом в коридоре или в классе. Больно, когда он смеется, и я чувствую, как от его смеха все внутри дрожит, а потом ощущаю, как по телу разливается счастье, теплое и липкое, словно мед. Больно, когда я вижу, как с ним разговаривают другие девчонки, и мне хочется схватить их за плечи и прокричать, что он мой, потому что так и есть. Вот почему он бережет свои улыбки, взгляды и игривые движения бровью только для меня. Не знаю, нормально ли испытывать такие чувства. Будто только у этого парня есть ключ к моему настроению. Самое странное, что это совсем на меня не похоже. Я не схожу с ума по парням. Я скорее сама как сумасшедший мальчишка. Пацанка, проказница. Вечно замышляю какую-то пакость. Устраиваю розыгрыши, лазаю по деревьям, упрашиваю маму, чтобы разрешила мне погулять подольше и поиграть несколько лишних минут перед обедом. Я впервые столкнулась с чувствами, которые никак не связаны с моей семьей. Я еще никогда не влюблялась, поэтому не могу сказать, нормально ли испытывать подобные чувства, будто он носит мое сердце в кармане. Одно я знаю точно. 9-й класс будет тянуться долго. Ведь в кого же я влюблена? В мистера Локина, моего тренера.